Глава 7. 18 мая. Четверг. Ками. Здравствуйте, Камила. Большое спасибо, что согласились с нами пообедать. Мило улыбаясь, говорит Джефферсон Кинкейд на следующий день, когда хостес ресторана подводит меня к столику, где он сидит с Оливией и двумя блондинками. Это, видимо, близнецы. Не могу понять, нравится ли мне этот человек. Вроде бы милый старик, но в то же время богатый старик, а это две большие разницы. Но времени на раздумья нет. Я сажусь между Джефферсоном и Оливией. Близнецы внимательно разглядывают меня. От прически и лака для ногтей до украшений, которые я сегодня надела. А я сразу же понимаю, к какому типу они относятся. Мой отец умер, когда я была совсем маленькой. И на небольшие деньги, полученные по страховке, мама сумела построить свою империю. Она все время повторяла, что он был главной любовью ее жизни. Так зачем тратить время на поиски новой? В итоге все свое время и энергию она вложила в построение известного и уважаемого бизнеса, а также открыла благотворительный фонд, помогающий овдовевшим матерям встать на ноги. Мама всегда была для меня примером. Но именно она устроила меня в одну из лучших школ Восточного побережья, где я училась бок о бок с наследниками крупных американских компаний. Людьми, которые никогда в жизни ни в чем не нуждались и любили это демонстрировать. Именно к этой категории, как я сразу определяю, относятся и близнецы. Оливию вы, конечно, помните. Джефферсон сдержанно улыбается. А это Стейси и Лейси, мои будущие внучатые падчерицы. Улыбаюсь блондинкам, которые очень похожи между собой, но не точные копии друг друга. Красивые девушки и ровесницы Оливии. 22 года, если верить интернету. Но она-то сразу показалась мне практичным человеком. А вот про них такого не скажешь. «Я Стейси», — протягивает мне руку одна из них. Я пожимаю ее, надеясь, что мне удалось изобразить теплую улыбку. «А я Лесси. Е-и». Вторая блондинка почти в точности повторяет движение сестры. Я растерянно оглядываюсь, а Оливия, вздохнув, поясняет. Она имеет в виду, что ее имя произносится Лесси, а пишется Лейси. «Оу», — выдыхаю я, стараясь не вытаращить глаза. В общем, близнецы — сплошной стереотип. Красивые, богатые блондинки с чудными именами. «С девочками вам тоже придется плотно общаться в процессе организации свадьбы Мелани. Думаю, вы отлично проведете время за всякими девчачьими забавами». Моя девчачья забава сейчас — наблюдать, как близнецы растягивают губы в ангельские улыбочки. «К сожалению, у меня не получится с вами пообедать. В последний момент наметилась важная встреча». Джефферсон посылает мне извинительную улыбку. «Простите, Камила, что уже традиционно вас покидаю. В начале сезона тут всегда все вверх дном». «Ну что вы, никаких проблем. Отлично понимаю». Внутренне я вздыхаю с облегчением. «Раз так, можно вернуться в кабинет и продолжить разгребать гору бумаг, которые оставил тот разгильдяй, что прежде занимался организацией мероприятий в Приморском клубе. Где-то среди них лежит и нелепая папка Мелани. Но, прошу, вы оставайтесь и пообедайте с девочками. Девочки, Камила в Приморском клубе новенькая, пока никого не знает. Пожалуйста, организуйте ей теплый прием». «Конечно, мистер Кинкейд». Стейси хлопает длинными наклеенными ресницами. «Ну что же ты, Стейси, я ведь просил называть меня дедушкой». Стейси вдруг морщится от злости и отвращения, но гримаса эта испаряется с ее лица так быстро, что если не наблюдать за ней внимательно, ничего не заметишь. «Да, дедушка, мы все сделаем, чтобы Камила чувствовала себя в Приморском клубе как дома», — улыбается она. «Ага». Лейси, в отличие от сестры, еще не научилась так виртуозно изображать дружелюбную улыбку. «Прекрасно. Что ж, мне пора». Джефферсон встает. Камила, пожалуйста, не забывайте обращаться к Джин по любым вопросам». «Замечательно. Огромное спасибо, мистер Кинкейд». «Вас я не буду заставлять называть себя дедушкой». Так и хочется вытаращить глаза на это заявление. «Но можете звать просто по имени». «Конечно, Джефферсон». «Ну ладно, дамы, поговорим позже». Все хором прощаются. Джефферсон направляется к выходу, по дороге кивая и улыбаясь знакомым. «Мне же теперь придется обедать с Оливией и близнецами из змеиного клубка». «Нет, Ками, это несправедливо. Не надо называть их так только потому, что так о них отзывались Сиси и Глен. Нужно дать им шанс». С этой мыслью я расправляю плечи, натягиваю добрейшую, лишь слегка деланную улыбку и оборачиваюсь к соседкам по столу. Однако стоило Джефферсону выйти из зала, как милая улыбочка Стейси мигом испаряется. Отпив мимозы из бокала, она окидывает взглядом зал, а потом, закатив глаза, презрительно бросает. «Фу, Кара здесь!» «Фу!» — повторяет за ней близняшка. Стейси, покачав головой, добавляет потише, чтобы слышали только мы. «Боже, считает себя красавицей, потому что ходит к тому же парикмахеру, что и Рэйчел МакАдамс, а на самом деле просто уродина!» Она с таким чувством это произносит, что я прямо пугаюсь, хотя и стараюсь не выдать эмоций. Я тут не со своими подружками. А с противными школьницами не стоит забывать, что в таких местах существует иерархия. Одно неверное движение, и ты в конце пищевой цепочки. Каждое лето они выбирают жертву и терроризируют ее. Вспоминаю я слова Сиси. «Жуткая уродина», — повторяет Лесси. Интересно, она сама говорить умеет или просто как робот повторяет за сестрой? Тут женщина, о которой они говорят, с улыбкой машет им и направляется к нашему столику. Не стоило бы мне так удивляться, как быстро меняются выражения лиц сестер. Я ведь много общалась с такими девочками. Однако на мгновение я теряюсь. Смотрю на Оливию, та глазами дает понять, что тоже, как минимум, чувствует себя неловко. «Кара!» Стейси встает, чтобы расцеловать симпатичную брюнетку в обе щеки. «Как я рада тебя видеть!» «И я узнала, что вы снова приедете этим летом, и сказала папе, что нам тоже нужно обязательно сюда заглянуть». Она так тепло улыбается, что мне становится искренне ее жаль. Даже не представляет, какие гадости они только что про нее говорили. «Нужно непременно что-нибудь замутить. Может, выпьем завтра?» — сладким голоском предлагает Стейси. «Ой, я с радостью!» «Отлично! Позвони Ким, она все устроит!» Стейси подмигивает и тут же с улыбкой опускается на свое место. «Ну, пока!» Она даже не машет рукой, а лишь слабо шевелит пальцами на прощание, и улыбка Кары меркнет от того, как демонстративно ее прогнали. Звезда школы устала от ее присутствия. «Что ж, класс! Будет здорово!» «Угу, пока!» Стейси, уже не улыбаясь, берет в тщательно отманикюренные пальчики трубочку и принимается пить свой холодный чай. «Пока!» — хлопает ресницами Лесси. Кара, наконец, понимает намек, машет на прощание и уходит, явно расстроенная. Озадаченная и заинтригованная этой сценой, я недолго смотрю ей вслед, а потом снова включаюсь в разговор за столом. «Боже, Ками, как ты красиво накрашена!» — сладко улыбается Стейси. «Меня уже не забавляет, а тревожит скорость, с которой она переключается. Отчасти даже пугает. Ни один человек в здравом уме не способен так быстро перестраиваться». «Ты просто красавица!» «Спасибо. Мне очень приятно. Моя подруга помешана на макияже и уходе за кожей. Она помогает мне подобрать подходящие средства». Натянуто улыбаюсь я. «То есть ты согласна? Считаешь себя хорошенькой?» Уже не улыбаясь, спрашивает она, склонив голову к плечу. И тут до меня доходит. Мелани — сучка. Оливия — загадка. Но по-настоящему бояться стоит близнецов. К счастью, я профессионал. Я в эту игру 100 раз играла и никогда не проигрывала. «Ага, считаю», — с усмешкой отвечаю я, вскинув бровь. И вот она. Крошечная трещина на фасаде. Стейси сбита с толку и не знает, как ответить. Все пошло не по привычному сценарию. Я не стушевалась и не растерялась. Ей не удалось смутить меня, как других. Улыбаясь, терпеливо жду, как она выйдет из этой ситуации. Но не дожидаюсь. Впервые Лесси заговаривает первая. «Он идет!» — шепчет она. «И смотрит прямо на нас, Стейс!» Взглянув куда-то мне за спину, Стейси мгновенно превращается из придирчивой сучки в спокойную, рассудительную и даже милую девушку. «Всем заткнуться и делать вид, что мы его не заметили!» — командует она, взбивая волосы. Я снова изумленно смотрю на Оливию, и опять, к моему приятному удивлению, она отвечает мне тем же. Интересно. Тщательно отманикюренные пальцы Стейси укладывают идеальные белокурые локоны в еще более совершенную прическу. Потом она намазывает губы блеском, а ее сестра тем временем, глядя поверх моего плеча, шепотом сообщает, насколько близко к нам подошел загадочный мужчина. Очень надеюсь, что он уже рядом. Не терпится посмотреть, что это за красавчик, от которого у самой Стейси промокли трусики. Наверняка какой-нибудь светский богач с портфолио в 4 дюйма толщиной. «Да кто там?» — не удержавшись, спрашиваю я. Оливия, пожав плечами, тоже смотрит поверх моего плеча, но то ли не знает, о ком идет речь, то ли просто его не видит. А Стейси снова мгновенно переключается, превращаясь из милой и безмятежной девушки в готовую на убийство фурию. «Рот закрой!» — шипит она сквозь зубы. «Это очень важный для меня момент!» Можно подумать, я сплю и во сне вижу, как бы поскорее влезть в странные ритуалы богатых придурков. «Поняла», — усмехаюсь я. Оборачиваюсь посмотреть, как там мой заказ, и едва все не пропускаю. Я отметила, что Оливия едва заметно улыбается мне. Видимо, в этом хаосе у меня все же есть союзник. И от этой мысли так тепло на душе. Судя по тому, как с ней обращалась мать, вряд ли ей все это очень нравится. Но тут я слышу 3 слова, и окружающий мир разлетается на куски. «Ками, это ты?»